стоя. Что касается инструментовки, следует отметить, что поначалу композитор воздерживается от использования определенных инструментов, например, флейт и тромбонов, чтобы опять-таки неожиданно для публики ввести их в конце первой части симфонии. Глава 46. Оставив экспертное заключение в суде вместе с копией записи концерта на диске, Даниэль явился к Дурану, узнав от Бланки, что шеф хочет с ним поговорить. Дверь кабинета Дурана была закрыта, из-за нее раздавались оглушительные начальные аккорды первого концерта для фортепиано Чайковского. «Он дирижирует», — объяснила Бланка насмешливо, — «но можешь войти». Даниэль открыл дверь и увидел, что его шеф в самом деле впал в музыкальное безумие. Встав на диван для посетителей, правда, предварительно сняв ботинки, Дуран в одной рубашке, Даниэль уже много лет не видел его без пиджака, неистово жестикулировал то как пианист, то как дирижер оркестра. Появление Даниэля нисколько его не смутило, он полностью отдавался этой музыкальной пантомиме, пока Даниэль не убавил звук до приемлемого уровня. «Струнные подавляют духовые», — сказал Даниэль очень серьезно, словно был преподавателем Дурана в консерватории. «Тебе нужно внимательнее следить за равновесием сил в оркестре». «Мне просто нужно купить дирижерскую палочку», — ответил Дуран. «Без палочки оркестранты не принимают тебя всерьез». «Я подарю тебе палочку, не волнуйся. Хотя умение хорошо дирижировать не зависит от палочки. Именно этот дирижер, Валерий Гергиев», — Даниэль взял футляр от диска с концертом Чайковского, — «дирижируя без палочки, сумел превратить петербургский оркестр в один из лучших в мире». «Говори, что хочешь». «А я продолжаю настаивать, что дирижерская палочка необходима. Хотя бы потому, что когда доходит до крещендо, можно увлечься и выколоть кому-нибудь глаз. Музыканты это знают и все время остаются в напряжении, постоянно смотрят на тебя и не пропускают ни одного твоего жеста. Ладно, дай мне руку». Даниэль поддержал Дурана, который, спускаясь с дивана, чуть не подвернул ногу, потом спросил у него: «Ты хотел меня видеть?» «Да, садись». «Хочешь меня уволить?» «Уволить? Нет. А ты что, хочешь уйти?» «Нет, не хочу. Хотя было бы неплохо, если бы ты платил мне немного больше». «Деньги, деньги. Ты здесь не из-за денег. Из-за того, что ты любишь музыку, и тебе безумно нравится преподавать. Что случилось? Тебе нужны деньги?» «Нужны, как признание моего труда. К тому же мне в скором времени предстоит покупать квартиру». «А-а-а! Вы с Алисией решились. Собираетесь завести ребенка?» «Уже завели, но еще не решили окончательно. Последнее слово за ней. Она даст мне ответ через 3 дня». «Боишься?» «Это ее решение, разве не так?» «Я тебя не об этом спрашиваю. Если она решит не оставлять ребенка, как это скажется на ваших отношениях?» «Не очень хорошо. Ты мог бы с ней расстаться?» «Не знаю». «Не хочу, как говорил один политик, строить предположения о будущем. Смотри, Алисия потрясающая женщина. Поэтому я и хочу, чтобы она стала матерью моего сына». «Так ты уже все решил, включая пол младенца?» «Нет. Мне просто нравится думать, что это будет мальчик». «Чтобы часами сидеть за фортепиано, да?» «Посмотрим, выйдет ли из него Бетховен. Бедняжка, знал бы он, что его ожидает. Наверное, раздумал бы появляться на свет». Настала пауза, и Даниэль погрузился в мечты, в которых Алисия, он сам и ребенок, с коляской и всем прочим весело гуляли в окрестностях пруда Ретиру и пребывал там, пока голос Дурана не вернул его к действительности. «Ну, и как дела?»